Глава 14. В ожидании, когда с Твиликской Филуки придет челнок, Ведж пытался не дрожать слишком уж заметно. Проходивший мимо техник остановился и стал с интересом наблюдать за Антилосом. Если бы у Веджа не так сильно стучали зубы, он сумел бы объяснить любознательному юнцу, что прилет на Ягдхуль Твилликов не имеет к дрожи ни малейшего отношения, а если что имеет отношение, так это температурный режим. Получив станцию в свое распоряжение, бустер Террик первым делом понизил среднюю температуру на 5 градусов. Короче говоря, Ведж отчаянно мерз. Чтобы согреться и заняться хоть чем-то полезным, Ведж продолжал приплясывать на месте. Сколько он себя помнил, бустер всегда был скрягой. Нет, с друзьями он был более чем щедр, но в делах он экономил на каждой кредитке, на каждой мелочи и в любой ситуации. 2 часа назад замерзшие пилоты сподвигли Антилоса на разговор с новым управляющим станции. Ведж сразу заявил, что ничего не получится, но согласился передать жалобу, что и сделал, выслушав в ответ, что обогревать незанятые уровни – сплошное расточительство, что не так уж и холодно, что в кантинах и закусочных температура приемлемая, а этим он вдохновляет народ сосредоточиваться на средних уровнях и тратить там деньги. Ведж напомнил, что бустер имеет процент с прибыли кантин, и обозвал Террика жмотом, обдиралой и хаттом. Бустер невозмутимо ответил, что деньги идут на благое дело. Ведж вспылил. Если бы не сообщение с Филуки, они бы спорили до сих пор. В общем-то, бустер был прав. Он уже обронил пару фраз в одно нужное ухо, нашептал в другое, еще пару фраз пустил гулять среди поставщиков. Суть всех сообщений сводилась к тому, что для заключения выгодных сделок бустера Террика следует искать на станции Ягдхуль. Трафик уже оживился, сложно было не заметить. Все космические станции одинаковы, даже если построены по разным проектам и предназначены для различных рас и биологических видов. Их роднит одинаковая суета мелких маклеров, неторопливая лень грузчиков и докеров, деловито-брезгливая возня механиков и умников-техов, прибывающие и уходящие корабли, занятый своими делами народ. Даже пахнет здесь одинаково, и очень легко вообразить, что скоро надо будет бежать домой, пока не спохватились родители. Только что шлепнувшемуся на платформу челноку недоставало изящества и элегантности его имперских собратьев. Больше всего он напоминал мусорный бачок, которому протянули рукав воздушного шлюза. Красные огоньки на панели переходника сменились желтыми, потом позеленели, давление уравнялось. Со своего места Ведж видел, как к переходнику подъехала пассажирская тележка. Снаружи к грузовому люку уже подползли автоплатформы, готовясь принять груз. Ведж понятия не имел, что такое выпросил бустер у твилликов, но из личного опыта знал, что без ответных подарков не обойтись. Он надеялся, что Филука привезла Рил. Пассажирская тележка поплыла в обратную сторону. Ведж пошел ей навстречу. Пришла запоздалая мысль, что для пользы дела было бы лучше переодеться в принятые у твилликов одежды, но ни за какие награды и благо галактики Ведж не сумел бы заставить себя это сделать. Он сунул кулаки поглубже в карманы комбинезона. При привычках бустера едва ли уместно ходить в одежде, которой место только на пляже. Бустер сам заварил эту кашу, вот пусть он и ходит в набедренной повязке. Первым с тележки спрыгнул тучный твиллик в тунике из золотистой ткани, перехваченный широким красным кушаком. Того же цвета плащ был прихвачен у горла причудливой тяжелой пряжкой. Твиллик сложил на объемистом животе руки с длинными черными когтями и коротко поклонился. Ведж поклонился в ответ. «Я счастлив, что могу приветствовать тебя здесь, Кохшак». «А я счастлив принять приглашение бустертер Рика, Веджан Тиллес». Толстый купец посторонился. «Ты помнишь Талдиру?» Второму гостю, он шел пешком, пришлось наклониться, чтобы выйти из шлюза. В отличие от многих своих соплеменников, Талдира отличался практичностью в одежде. На нем был черный летный комбинезон, правда дополненный набедренной повязкой и драгоценной перевязью. На правом бедре твиллика красовался бластер, а в перевязи скрывалось много сюрпризов. Гибкие, сильные Леку Талдиры были покрыты татуировками, значение которых Ветш так и не узнал. «Большая честь видеть тебя, Талдира! Большая честь видеть тебя, Веджан Тиллос!» Тверлик подарил Веджу широчайшую радостную ухмылку, полную острых зубов. «Пусть Кохшак идет и ищет партнеров по торговле и даст воинам поговорить друг с другом». Ветш кивнул толстому торговцу, и Кохшак тут же заторопился в сторону лифтов. Ветш был готов разорваться надвое. До смерти хотелось поприсутствовать на переговорах Кохшака и Бустера и одновременно поговорить с Талдирой. Может быть, Бустер и толстый Кохшак не воины, но сражение они устроят эпичное. Антилос указал на Кантину. «Могу я предложить тебе гостеприимство этой станции?» Огромный воин кивнул. «Большая честь для меня», — повторил он. «Подожди, пока нас не обслужат. Мы тут во всем ограничиваем себя». Талдира пренебрежительно отмахнулся. По дороге в Кантину они устроили жаркий спор, кто у кого в долгу, кто кому оказал больше чести и кто больше польщен. В конце концов, Талдира воззрился на Веджа с высоты своего роста. «Знаешь, кто хотел полететь вместе с нами?» Ведж понятия не имел. Твиллик подмигнул ему. «Воин не хвастает своими победами», — одобрительно прогудел он. «Но женщине рот не заткнешь. Сиен Ра говорит о тебе до сих пор. Ей понравилось». Ветш густо покраснел и спасся в полумраке Кантины. Талдира, похохатывая, вошел следом. Они пробрались в дальний угол, где над столиком плавала пылающая голограмма на нескольких языках. Ветш, проигнорировав предупреждение, сел за стол и провел ладонью над пластиной проектора. Запреты сменились приглашением и списком напитков. «Чуть ли не единственная польза от командования», — вздохнул Антилос. «Воины должны находить удовольствие даже в малейшей пользе, потому что смерть идет с нами рука об руку», — нравоучительно сообщил Талдира, изучая список. Лекку его расплелись. «Но ты достоин большего, я согласен». «За что?» «Победа твоя велика». «Победа?» — Твиллик фыркнул. «Ты отобрал у Снежной Королевы караван с Бактой. Да его не так уж и охраняли. Нет разницы. Ты сделал то, на что никто не отважился. Ты нанес удар. Это достойно восхваления в мифах». «Спасибо». Ветш обрадовался дроиду-официанту, как близкому родственнику. «Крыльянские виски для меня, веренское выдержанное, если оно у вас есть. Талдира?» «Вирен виски годится и для меня». Дроид чирикнул, подтверждая заказ, и укатил прочь. Ветш улыбнулся. «Ты прилетел вовсе не для того, чтобы поделиться своими соображениями о рейде против Иссорд». «Нет, для этого». Талдира уперся подбородком в ладони. «Галактика меняется, коррелианин. Я не настолько стар, чтобы помнить, что было до прежней республики, но войну клонов я видел. Империя поддерживала мир и порядок, но не обращала внимания на конфликт, вмешавшись в который любой воин стал бы легендой. А потом появился Альянс». Твиллик замолчал, потому что вернулся официант с их напитками. Ветш взял с подноса стаканы с желтовато-коричневой жидкостью, один поставил перед гостем. «За воинов и их легенды», — предложил он. Талдира кивнул и добавил, «и тех, кто достаточно искусен, чтобы стать живыми легендами». Они чокнулись друг с другом и выпили. Ветш задержал глоток терпкого виски на языке, подождал, когда жидкий огонь покатится вниз по глотке и согреет желудок. Он дал себе время обдумать слова Талдиры. Твиллик упрямо клонил в одну сторону. Традиция не позволяла ему сказать прямо, а вилять он не мог и не хотел. Мысль о том, чего хочет Талдира, грозила широчайшей улыбкой, поэтому Ветш старательно хранил невозмутимость. В Альянсе воины легко обретали репутацию. Слишком многие стали легендой после смерти, но было лишь одно сражение, которое прославило смелых и уничтожило слабых. Ветш старательно говорил ровным голосом. Казалось естественным упоминать Альянс в прошедшем времени. Наверное, так и надо. Захват Корусканта практически в одну ночь превратил мятежников в законных правителей. Когти Талдиры негромко клацнули о поверхность стола. «Мое потаенное желание», — пробормотал рослый воин, — «хотел бы я быть столь прозорлив, чтобы присоединиться к Альянсу. Ты был воином по праву рождения. У тебя был долг перед своим народом». Ветш водил пальцем по столешнице. размазывая оставшийся от стакана мокрый след. «У меня ничего этого не было. Вот меня и понесло к повстанцам. Но я смог бы не просто защищать свой народ, а сражаться с империей». Ветш обдумал и эти слова. С Талдирой всегда приходилось много думать. Нет, гигант Виллик всегда говорил то, что думал, что хотел сказать, ничего не скрывая и не тая, но его манера высказываться всегда ставила Веджа в тупик. Представители нечеловеческих рас всегда знали, что существуют только по прихоти императора. Одно его слово, и население целой планеты уничтожалось бесследно. Для многих единственным способом выжить было стать незаметным. Исторически твиллики предпочитали переговоры и сделки прямым столкновением. Они рассматривали и Альянс, и Империю как две равных стихии, которые однажды уничтожат друг друга. Если твиллики окажутся в стороне, то их не заденет при взрыве. Никто не предсказывал победы кому-нибудь одному, а уж тем более никто не предполагал, что победителем станет Альянс. «Я был бы счастлив сражаться бок о бок рядом с тобой», — сказал Ветш просто. «Но я даже не знал, что на Релоте есть корабли, способные гиперпрыжку, пока не увидел твой истребитель. Ты очень добр. Навара рассказывал, как вы гордитесь своими воинами. Но наших воинов не знает галактика». Талдира плеснул в рот значительную часть содержимого своего стакана. «Твиллики либо торговцы, либо преступники, так о нас говорят. Ты был на Релоте. Ты знаешь, что это неправда. Но ты в меньшинстве. Мне больно и стыдно». Ветш грел стакан в ладонях. «Я видел твой истребитель. Впечатляет. Представляю, какая у него маневренность». Талдира по-детски заулыбался. Даже горестно опущенные плечи расправились. «Мы назвали их чердакки. На твоем...» — он смущенно почесал когтем затылок. «На общегалактическом языке это значит «семя смерти». Ты знаешь историю семян смерти? В бою наши чердакки оправдывают свое имя». Ветш отхлебнул виски. «Так они все-таки умеют прыгать? А как же!» — загремел Талдира. «Ионные двигатели, лишь маршевые. Движки на плоскостях меньше, чем на твоем крестокрыле. Но у нас есть и мотиваторы, и дефлекторные генераторы. Хотя от протонных торпед мы были вынуждены отказаться». Твиллик досадливо цокнул языком. «Их трудно достать». «Ты это мне говоришь? Мы тоже их не нашли. Бустер роет носом землю, но пока безрезультатно». Ветш резко кивнул. «Я завидую твоему кораблю, а я завидую твоей способности побеждать». Талдира играл со своим стаканом вовсе не на воинский лад. «Ты то и дело доказываешь, какой ты опасный противник». Ветш смущенно уставился в стол, потирая рукой подбородок. «Сдается мне, — медленно произнес он, — что держать твои корабли на привязи — позор и расточительство». В глубине темных глаз Талдиры разгорался задор. «Ты прав. Большой позор. Может, ты или кто-нибудь из твоих ребят, прости, воинов, снизойдет до полетов вместе с нами?» Ветш поднял голову. Талдира смотрел на него, и на лице у гиганта было написано выражение ребенка, которому пообещали чудо. «Работа опасная», — предупредил его Ветш, чувствуя себя волшебником из детской сказки. «А если мы проиграем, то станем отверженными на всю жизнь». Лекку Талдиры беспечно дернулись. «Твиллики уже отверженные. Можешь дать мне целую эскадрилью?» Воин кивнул. «Кохшак так боялся, что его ограбят по дороге, что взял с собой 12 моих пилотов и их семена смерти. Большая честь для нас сражаться вместе с тобой». «Да ты с самого начала хотел к нам. С тех пор, как услышал, что мы схватились со Снежной Королевой», — улыбнулся про себя Антилос. «Но сам никогда бы не попросил. Ты хотел, чтобы тебя пригласили, старый хитрец». «Есть лишь одна проблема», — сказал он вслух. «Иссорт может прекратить поставки на Релот. Рил не Бакта, но нам его хватит». Талдира отмел проблему одним лишь движением Лекку. «Твиллики гордятся своим здоровьем. Считается, что Бакта для слабаков. Если мы лишимся Бакты, мы потеряем своих, но если мы не восстанем против Снежной Королевы, зачем нам вообще жить?» «Снежная Королева не простит нам, если мы проиграем». Твиллик лишь улыбнулся и залпом допил виски. «Неумолимый противник, единственный враг, с которым стоит встречаться в бою. Раз мы знаем, что все потеряем, то станем сражаться еще доблестнее. Такие битвы стоит выигрывать, а такими победами стоит гордиться». Ведж поднял стакан и легонько коснулся им стакана Талдиры. «Добро пожаловать на войну! Надеюсь, Снежная Королева подавится твоим семенем смерти!»